Кипяток на кухне Алехину пообещали нагреть минут через 15. Поляков открыл кабинет начальника отдела, зажег свет, снял пилотку и шинель, разложил на столе бумаги из планшета, поставил термос и чайные принадлежности. За годы войны ему приходилось располагаться на время для работы не только в случайных чужих кабинетах, но и во всяких коморках, землянках и блиндажах, по сравнению с которыми это просторное, чистое, проветренное помещение представлялось чуть ли не дворцом. Особенно ему здесь нравился покрытый плексиглазом большущий письменный стол. Прежде всего, он просмотрел собранные Алехиным в папку документы по делу Неман, с особым вниманием последние, поступившие после его отъезда в Гродно. Прочитав сообщение о белорусском отделении Дальвицкой разведшколы, он уже слышал о нем от Алехина, Поляков не без иронии улыбнулся. Чего-чего, а общих, неконкретных версий более чем достаточно. Потом Алехин пошел за кипятком, а подполковник набрасывал ориентировку о разыскиваемых, двух неизвестных, пытавшихся убить Гусева и угнавших «Додж», когда дверь распахнулась, и на пороге появился Егоров. Высокий, здоровенный, в матерчатой фуражке с полевой звездочкой и ватной стеганке без погон. Вошедший следом адъютант, румяный, кореглазый лейтенант с автоматом на спине, чистенький и подтянутый, внес небольшой кожный чемодан. — Здравия желаю, — поднялся Поляков. — Живой! — снимая фуражку, проворно принятую адъютантом, сильным окающим басом, спросил Егоров. — Как видите, — усмехнулся Поляков. — Садись. «И неплохо устроился», — оглядывая кабинет, заметил Егоров. «А нас по дороге обстреляли, еле проскочили». Он сбросил стеганку с разрывами на плече, из которых торчала вата, и остался в гимнастерке с двумя рядами орденских планок и погонами генерал-лейтенанта. «За шеей», — приказал он адъютанту и повернулся к Полякову. «Безопасность родного начальства обеспечить не можете». «Так ночью спать надо». «Спать». «Вот спасибо, что просветил». Егоров уселся против Полякова и посмотрел на стол. «Неплохо. Выжил хозяина из кабинета. Чьи гоняешь? До начальства далеко, как у Христа за пазухой». Он шутил, но его широкоскулые, с тонкими твердыми губами и квадратным подбородком, с угибом посредине лицо, сохраняло при этом властное, суровое выражение. Поляков слишком хорошо знал генерала, чтобы не почувствовать за его шутливостью какого-то напряжения или недовольства и не понять, что все это только присказка, предисловие. «Вы сюда в Лидово проездом?» «Нет, не проездом. Где Алехин?» «Здесь». «Вы тексты перехватов по Неману от 7 августа и позавчерашний получили?» «Нет». «Странно. Я, выезжая, приказал немедля передать в Лиду». «Может, и пытались? У аппарата никого не было. Я здесь всего минут 15», — пояснил Поляков. «А шифровальщик на месте?» «Да, он занят чем-то срочным, но о перехватах он мне ничего не сказал. Может, как раз их и расшифровывает».